Глава 14. Я с разбега вломился в кустарник. Острые когти ветвей тянулись к моим рукам, каменистые кочки лупили по ногам, бросая меня из стороны в сторону, как мячик на веревочке. Каждому известно, что без плана в буш лучше не соваться. Стоит сделать пару шагов, и ветви деревьев сомкнутся над вами, закроют небо, корни потянутся из земли, совьются, образуя лабиринт, меняющийся всякий раз, как только вы захотите обернуться. Чувство направления быстро собирает вещички. Надежда готова отъехать с минуты на минуту. Поисковые партии нередко находили людей, умерших от обезвоживания, всего в паре метров от шоссе. Представьте, что вы умираете в полной уверенности, что никто никогда вас не найдет, тогда как только завеса ветвей отделяет вас от парковки Макдоналдса и чизбургеров. Все это я говорю лишь для того, чтобы вы поняли. Если там так страшно заблудиться днем, то ночью вдвое страшнее. Я двигался в ту сторону, откуда, как мне казалось, донесся крик. Луч моего телефонного фонарика отскакивал от стволов деревьев. В буше отказывает не только чувство направления. Звуки тоже играют с вами злую шутку. Смотровую площадку не просто так назвали «Эхо-пойнт». Звуки отражаются от скал и ущелий. Кто-то может заговорить, стоя прямо перед вами, а вы решите, что он у вас за спиной. Я шел с предельной скоростью, на какую только мог решиться. Луч фонарика то и дело выхватывал из темноты какое-нибудь животное, тотчас стрелой убегавшее в заросли под шорох листьев. Наверху блестели десятки ярких точек, сумчатые. Повсюду вокруг была жизнь. Тут я заметил отблеск чего-то металлического, сделанного человеком. «Динеш!» — позвал я, осторожно приближаясь. Не хватало еще сломать ногу или разбить голову при падении, а то еще хуже — сорваться в пропасть. Отвесные стены плато Катумба уходят вниз на 300 с лишним метров. Вы даже не поймете, что все кончено, пока в ушах не засвистит ветер. Земля под ногами сменилась камнем, и я пошел еще медленнее, решив, что приближаюсь к обрыву. В зелени и ночной темноте могут скрываться не только скалы и змеи, но и человек. Что если Динеш оставил что-то у края пропасти и теперь ждет, когда я наклонюсь подобрать находку? Достаточно просто толкнуть меня в спину. Могут пройти годы, прежде чем обнаружат мой труп. Ветви за спиной зашуршали. Сверху посыпались листья и плоды. Мое сердце забилось, как после разряда дефибриллятора. Я обернулся. Фонарик не высветил ничего, кроме стволов и крохотных глазок. Я подошел еще ближе к блестящему предмету. Это оказались очки. Они лежали поверх старательно зашнурованных ботинок. Странная композиция уместилась над самым обрывом, таким глубоким, что луч фонарика терялся в темноте. Я попятился прочь от обрыва. Ноги мои были ватными, зато я больше не боялся, что на меня набросятся из зарослей. Аккуратно поставленные ботинки, очки, повернутые так, чтобы отражать свет. Это же очевидно. В этом все дело. Я представил себе Динеша с размазанными по лицу соплями, который спокойно снимает ботинки, бережно кладет на них очки, а потом выпрямляется и бросается в пропасть. Но и детективы, и читатели всегда должны помнить — нет трупа — нет убийства. Если вы не нашли тело, можете смело ставить последний доллар на то, что человек скоро объявится. Меня так уже дважды провели в прежних расследованиях, и больше я на это не клюну. Я повернулся к притихшей стене деревьев. «Динеш, прыгают со скалы виновные, испуганные прячутся». Из чащи не донеслось никакого ответа. Я удвоил ставку, сюжет был слишком знакомый. В 1957 году человек по имени Вир Гордон Чайлд, британский историк австралийского происхождения, один из крупнейших археологов XX века, погиб, сорвавшись со скалы близ Катумбы 20 октября 1957 года. Оставил шляпу, компас, трубку и очки у края скалы в Голубых горах, прыгнул вниз и разбился насмерть. Динеш просто копировал эту историю. Разве покончил бы с собой тот, кто осуществил такое дерзкое публичное убийство? Но у монеты была и другая сторона. Разве стал бы кто-то имитировать самоубийство только для того, чтобы избежать вопросов не совсем настоящего детектива? «Вы ведь убегаете не от меня, правда? Кого вы боитесь?» В темноте прозвучал голос. Но я не мог бы сказать, откуда он доносился — слева, справа или спереди. «Не знаю. В этом-то все и дело», —